Часть первая. Грозные тени ночные. С чего мне, черт побери, начать? С того давнего кануна весны, когда за окном были сумерки и мокрый снег. А что вам до прошлогоднего снега и сумерек? Начать с того, кто я такой? А что вам в конечном счете до меня? Обычного человека в огромном городе. И зачем вам моя самохарактеристика? Сразу брать быка за рога и рассказывать? А какое я имею право на ваше внимание? Вы уплатили деньги? Так мало ли за какие дурацкие паршивые истории люди платят деньги? Разбегаются мысли. Все то, что произошло, оно ведь касается меня, а не вас. И нужно это пока что не вам, а только мне. Разве только мне? Да, пока я не расскажу всего, только мне. Я знаю, с чего начну. Поскольку до поры до времени это лишь моя история, я начну с самооправдания. И лишь потом перейду к тому, кто я такой. И что случилось в тот снежный и мокрый мартовский вечер? И чтобы вы не сказали, ну что нам за дело до всего этого, я обещаю рассказать самую удивительную и невероятную историю из моей жизни. Мне даже иногда кажется, может быть, потому что это было со мной, что это самая невероятная история, происшедшее на земле белорусской за последнюю четверть столетия. Впрочем, судите сами. Разные дурацкие слухи ходят об этой истории, о моем преступлении, о том закрытом процессе, на котором я был то ли подсудимым, то ли свидетелем. Насчет подсудимого — чепуха. Не ходил бы я на свободе, если бы был под судом. А поскольку дело было связано с убийством, даже с несколькими убийствами, то как-то слишком уж быстро я, осужденный, воскрес на этой земле. Однако тень правды была в тени подозрения, которое на какое-то время пало на меня. Свидетелем я также не был. Я был действующим лицом, возможно, слишком деятельным, подчас больше, чем требовалось. Совершал глупости и умные поступки, заблуждался и шел прямо к цели. Однако без меня Ольшанская тайна, номер дела со временем найдете в архивах, не была бы не только распутана, но не дошла бы и до середины развязки. Ею просто никто не заинтересовался бы. Тень слуха, тень сплетни — тоже оскорбляет человека. И вот теперь, спустя несколько лет, я могу наконец завершить свой рассказ и отдать вам мои записи, слегка систематизировав и упорядочив их. Никто не против, тем более я сам. Распутан последний узел, все доведено до полной ясности. Что же касается моего тогдашнего характера, эта история очень изменила меня, то я ничего не исправлял. Пусть он будет таким, каким был, ведь это же он тогда переживал, думал и действовал. Как меняется человек? Все новое и новое наплывает на душу, новые мысли, взгляды, страсти, печаль и радость. И сам удивляешься себе прежнему. И жаль себя прежнего, и невозможно, да и не хочется вернуть былое. Я отдаю вам его, я отдаю вам себя на суд строгой и беспристрастной. Глава первая. Визит встревоженного человека. Фамилия моя Космич. Крещеный, это все бабка, Антоном. Отца, если хотите, звали Глебом, мать — Богуславой. Занятия родителей до революции Отец, окончив гимназию, как раз успел на Зеленого и Махно. Мать года три как перестала играть в куклы. Я даю вам эту развернутую анкету для того, чтобы все было ясно. Анкету с добавлением милицейского описания примет. А вдруг чего-то натворю? Особенно при моей склонности впутываться в различные приключения, на которые мне к тому же везет. Мне без малого 38 лет. Старый кавалер, как говорила моя знакомая Зоя Перервенко, с которой у меня тогда как раз скончался короткий и, как всегда, не очень удачный роман. Этакой старый холостяк, который из-за войны, до науки, не женился, а теперь уже поздно. Жизнеописание этого старого холостяка подано пунктиром. На 2 года раньше, чем положено, окончил школу, щенком с мокрой мордочкой, в 41-м, накануне, с выпускным балом, девочкой в белом и вальсом до утра. Глупый, избитый, затасканный дрянными писателями прием. Но тут так и было. К великому сожалению и скорби, потому что в то утро 2 первые бомбы упали на почтамт и кинотеатр. Мы с нею были в кинотеатре, так что все это произошло на моих глазах. Тряс перед военкомом свидетельством об окончании школы. Паспорта еще не было, но поверили. Здоровая вымахала дубина, взяли. И хлебнул я тут сполна. Родной городок, отступаем. Над паровой мельницей единственный уцелевший репродуктор, и из него бравурный марш. И норовлянин Коляда, командир моего отделения, весь в пыльных бинтах, резанул по нему из автомата. Мало их еще тогда было, чуть ли не единицы. Резанул, чтоб не звягов паразит. Здесь и окончилась моя возвышенная юность. Здесь, а совсем не тогда, когда мы прикрывали отход наших и Коляду убили, а меня, засыпанного землей, взяли в плен. Было это севернее Орши. Я удрал из эшелона под Альбертином, и здесь же, в Слониме, чуть снова не попался. Спас меня дядька Здислав Крыштофович. Как только наши его не хвалили, и прислужник, и подпевало, и... Немцы потом, в конце 42-го, повесили его, хорошего человека, повесили в деревне под Слонимом. И ладно хотя бы то, что уже 10 лет стоит ему в той деревне памятник. Вот так, друзья. Потом была партизанщина, снова армия, сильно изранен возле Потсдама. Демобилизован. И начали меня в университете учить уму-маразму. В 51-м получил диплом, в 54-м аспирантуру окончил. Удивляюсь, как от всей этой науки не стал неисправимым дубом. Диссертацию защитил по 16-му столетию. Деятели реформации, гуманисты. Стал кандидатом наук. Специалистом по средневековой истории, не совсем плохим палеографом. Написал несколько десятков статей, 3 монографии, можно и в доктора подаваться. Это и собираюсь сделать вот-вот. Молодой, талантливый доктор исторических наук. Тьфу! Особые приметы. Светлый шатен. Глаза синие. Нос средний. Рот вроде щели в почтовом ящике на главпочтамте. Морда — смесь варяга с поздним неандертальцем. Руки — как грабли. Ноги длинные, словно у полесского вора. Спортивные данные. 191 сантиметр роста, 89 килограммов веса. Плавание — первый разряд. Фехтование — второй. А будь ты неладен. Отношение к баскетболу. Мог бы и в баскетбол. Но на первой тренировке кто-то вытерся об меня потной спиной. Понимаете, не рабочий пот, не женский, а резкий запах волосатого тела, которое едва не истекало жиром. Бросил это дело, брезглив, извините. Футбол не люблю. В гимнастике ноль. Не знаю, смогу ли 15 раз подтянуться на турнике. Вот, кажется, и все, что интересует людей. А насчет того, чем дышу, что только мое, так это розыск, поиски в прошлом. Помимо упомянутых выше трудов, написал еще несколько наподобие, строго обоснованных документальных исторических детективов, что ли. Некоторые появились в журналах, другие ожидают своего часа. Злая судьба рода Голынских, убийство в Дурыничах и так далее. Если вот эта история вас заинтересует, я когда-нибудь познакомлю вас и с ними. Смешно и в самом деле смешно. Научный работник и вдруг пинкертоновщина в далеком прошлом. Мне тоже смешно, зато интересно. И вот писал я, писал, скорее из желания победить чувство своей неполноценности, потому что писатель из меня никудышный. Эти произведения популярного теперь жанра писал и не знал, что однажды вечером судьба в лице одного встревоженного человека впутает меня в настоящий детектив. В тот омерзительный мартовский вечер я как раз готовился к работе. Говоря откровенно, мне не терпелось дорваться до нее. Многие месяцы я занимался не тем, чем хотелось. Для меня эти первые минуты едва ли не величайшие наслаждения в жизни. Методично разложить на столе вещи. Чистая бумага справа, слева место для исписанной. Немного подальше справа вымытая до скрипа пепельница. Возле нее нетронутая, обязательно нетронутая, пачка сигарет. Две ручки заправлены чернилами. На подоконнике слева свежесмолотый кофе в герметической банке и кофеварка. На столе ни пылинки. Сам ты только что побрился, принял ванну, обязательно надел свежую сорочку. Перед тобой белоснежный лист лоснящейся бумаги. Зеленая лампа бросает на него яркий в салатном полумраке круг. Ты можешь отложить работу до утра, все равно ты подготовлен к ней, а можешь сесть и сию минуту. И дьявол с ним, что за окном беснуется и косо метет мартовская снежная мокрять, за которой едва можно различить сиротливые уличные фонари, съежившиеся тени прохожих, ленивый башенный кран поблизости и красную иглу телевышки вдалеке. Ничего, что так скорбно содрогаются облепленные снегом деревья, так смоленисто и бездонно блестит над редкими фонарями асфальт. Пусть у тебя тепло, и ты весь, и кожей, и нутром, подготовлен к большой работе, единственно надежному и безусловному, что у тебя есть. И все это, как ожидание самого дорогого свидания, и сердце замирает, и падает, и чистый, целомудренный лист бумаги ждет первого поцелуя пера. Звонок. Я выругался про себя. На стол был убран и ожидал, и мог ожидать до завтра, и, может, это было еще лучше, подольше чувствовать ликующую неутолимость. Лечь спать, зная, что завтра принесет первую, всегда первую радость, и проснуться с ощущением этой радости, и встать, и взять ее. К тому же звонок был знакомый, только для своих. Да и кто потащился бы куда-то из дома в такую собачью слякоть без крайней нужды? Я открыл дверь. На площадке стояла, переминаясь на длинных, как у журавля, ногах, худая, тонкая фигура в темно-сером пальто, домотканом клетчатом шарфе, толстом, словно одеяло, и в бобровой шапке. Правда, бобр этот весьма напоминал кошку после дождя. Вернулся в родную стихию. «Заходи, Марьян». Он как-то странно проскочил в прихожую, захлопнул за собой дверь, вздохнул и лишь тогда сказал: «А быть и тому дворцу княжескому, богату, как костел, да и впредь фундовать костелы». Мы с ним любили иногда побеседовать в стиле барокко, однако на этот раз шутка у него не получилась. Слишком грустной была улыбка, слишком неуверенно расстегивали пальто худые длинные пальцы. Это был Марьян Пташинский, один из немногих моих друзей, ларник-ученый. Ларник — главный над архивом. Один из лучших в стране знатоков архивного дела, более известный, правда, как коллекционер-любитель.